Глава 35. Элла. Остаток недели проходит в суматохе. Подготовка к конкурсу красоты — сущий ад на земле. 10 капризных принцесс, каждая с короной на голове и чувством собственной важности размером с планету. То декорации не те, то музыка не та, то свет в глаза, а еще слезы, истерики и угрозы пожаловаться своему папочке. Университет для золотой молодежи, и это ощущается на каждом шагу. Особенно, когда каждая считает своим долгом напомнить, кто у нее папа и какие у него связи. Ростова тоже участвует, конечно же. Стоит вся такая идеальная, с натянутой улыбкой и глазами полными яда. Зыркает на меня так, будто я сбежала с кухни, нацепила чужое платье и посмела дышать с ней одним воздухом. Но плевать, пусть смотрит. Я в конкурсе не участвую, я его организую. А еще я сдержана, деловита и почти равнодушна. Почти. Единственное, что действительно радует — Владислав Владимирович держится на расстоянии и больше не требует взяток. Макс, он пишет каждый вечер, иногда сдержанно, иногда так, что у меня внутри все пульсирует и горит. Слова, от которых хочется бросить телефон, потом снова схватить, перечитать, улыбнуться, покраснеть и, да, снова бросить. Чернов заезжает за мной каждое утро, будто это само собой разумеющееся. Егор, к слову, тоже пишет. С ним сложно. Он добрый, правильный. Как и полагается сыну маминой подруги. Он нравится всем. Кроме меня. Каждый раз, когда он предлагает подвести, мне приходится выкручиваться. И каждый раз придумывать отмазки становится сложнее. И вот суббота. Мы с мамой стоим на кухне в доме Черновых. Колдуем над очередным банкетом. Работы много, руки в тесте, лицо в муке, зато мама не донимает меня вопросами о Егорушке. Уже хорошо. К концу дня, когда все готово, мама вдруг получает звонок. Переговорив по-быстрому, она с озабоченным видом бросает. «Элла, ты справишься одна? Там на другом конце города банкет. Девчата не успевают, просят подмогу». «Конечно, мамуль, езжай, не переживай». Она обнимает меня с таким теплом, что у меня на секунду комок в горле. «Какая ты у меня умница и красавица! Егорка за тобой заедет». «Мам!» Устало закатываю глаза. «Не стоит. У него же, наверное, дела, а тут я». «Никуда его дела не денутся, а то профукает свое счастье». Хохочет и весело подмигивает. «Господи, остановите эту женщину! Она как локомотив. Если решила, то несется напролом. Пофиг, что дочка не в восторге от потенциального зятя». Мама уходит, а я заканчиваю с подачей. Какое-то дежавю. Все та же столовая, те же гости. Илона Борисовна, изящная, властная, как всегда с бокалом. Отец Чернова обсуждает что-то с какими-то важными шишками. И, конечно же, он, Макс, сидит на том же месте, точно хозяин мира, только без ухмылки. Хмурый, сосредоточенный. Глаза бегают по залу, потом на меня. Я раздаю тарелки. Спокойно, четко, без лишних движений. Пока не дохожу до Димы. Гаденыш неожиданно хватает меня за локоть. Пальцы скользкие, неприятные. Взгляд мерзкий, сальный. А на десерт что, принцесса? Клубничный мусс и эклеры. С натянутой улыбкой отрапортовываю. «Хм, вкусненько. Но я бы предпочел кое-что другое». Похабно скалится. «Зуб даю. Ты слаще, Элла». Я пробую вырваться незаметно, не привлекая внимания, но придурок держит крепко, наслаждаясь ситуацией. Макс, конечно, тот еще тип, но этот Дима скользкий, как змей. Подкожный, неприятный. Он резко отпускает, откидывается, как ни в чем не бывало, пронзая меня хищным взглядом. Макс видит. Все видит. Когда подхожу к его столу, он прожигает Диму взглядом, точно мысленно его уже закопал. А потом мне. «Что этот абсос тебе сказал?» «Ничего». Ровным голосом отвечаю. Чернов сжимает губы. Взгляд все еще тяжелый, однако молчит. Не устраивает сцен, не цепляет. И от этого страшнее. В Чернове молчание хуже любого крика. Наконец, подача заканчивается. Я уже направляюсь к выходу, как вдруг... «Элла, не хотите поужинать с нами?» Раздается голос Илоны Борисовны. Я останавливаюсь, точно вкопанная. Поворачиваюсь медленно. «Это розыгрыш? Я что, в край шизанулась?» Судорожно собираю волю в кулак и отвечаю. «Благодарю, Илона Борисовна, но я не голодна». «Жаль». Женщина улыбается, но, кажется, немного расстроена. «Ну, может, в следующий раз». Она берется за бокал, отпивает глоток и уже отвлекается на чей-то вопрос. И только когда дверь столовой закрывается за моей спиной, позволяю себе вдохнуть. Настоящий вдох. Глубокий, свободный. Я даже не успеваю дойти до кухни. Только заворачиваю за угол, как меня резко кто-то хватает. И в следующее мгновение я уже прижата к стене. Холод стены обжигает спину сквозь тонкую ткань, а дыхание сбивается точно от удара. «Что он тебе сказал?» Голос Макса глухой, но внутри звучит, как раскат грома. Он не спрашивает, требует. Вцепился в меня взглядом, будто в душу лезет, будто не выпустит, пока не вытрясет правду до последней буквы. Я сжимаю губы. «Господи, ну подумаешь!» Дима ляпнул гадость. «Что теперь, войну начинать?» «Ничего», — выдыхаю. «Глупость». Макс щурится, щека дергается. Он сжимает челюсти и, почти не двигая губами, снова произносит яростнее, с нажимом. «Что он сказал?» Я закатываю глаза, но голос срывается на полуслове, когда говорю. Спросил, что на десерт, и сказал, что я... Ну... Макс отшатывается от стены, фыркает, молча. В глазах мрак, и он пульсирует, как черная молния. «Понял», — рыкает. «Козел». Он смотрит на дверь столовой. Задерживает взгляд. Слишком долго. Как будто удерживает себя. А потом резко поворачивается ко мне. «Ты уже закончила?» «Почти», — говорю. «Там немного осталось. Потом закончишь». В следующее мгновение Макс хватает меня за запястье. Не больно, но решительно. Без возможности спорить. Я и не спорю, потому что у меня внутри что-то вспыхивает. Будто бензин на искру. Мы проходим мимо коридора. Кухня остается позади. Поднимаемся по лестнице в его комнату. Дверь захлопывается за нами. Тихо, без грохота. Но в этой тишине будто взрывы идут. Я только успеваю выдохнуть, как снова оказываюсь прижатой к стене. Только теперь это совсем другая близость. Он нависает надо мной. Глаза горят, а дыхание срывается. И он целует. Нет, врывается. Не спрашивает, не просит, просто забирает. Я стану, сжимая пальцы на его рубашке, когда он проникает языком внутрь. В этом поцелуе все: ревность, злость, жажда, желание. Мое тело моментально откликается. Все то напряжение, что копилось между нами, находит выход. Макс подхватывает меня под ягодицы, легко, будто я пушинка, и сажает на первую попавшуюся поверхность. Компьютерный стол. Экран мигает где-то сбоку, но я не замечаю. Вижу только его. Чувствую только его. «Чёртов ты!» — шепчу, когда он опускается к моей шее. «Молчи!» — просит, а сам целует, вгрызается, будто помечает. Кошкой выгибаюсь в этих требовательных руках. Теряю контроль, связь с реальностью. Остается только Макс. Губы снова возвращаются к моим. Мы целуемся жадно, как голодные. Я уже забываю свое имя, когда дверь вдруг хлопает. «О, я, кажется, на самое интересненькое попал!» Раздается голос из дверного проема. «Уже десерт начали раздавать. А почему меня не позвали?» Мы замираем. Я окаменевшая. Макс, как зверь перед прыжком. Дима стоит в дверях, лениво облокотившись на косяк. Улыбка мерзкая, самодовольная. И глаза блестят от удовольствия, как у абсолютно отбитого наглухо человека. Макс резко отпускает меня, разворачивается. Его взгляд... О боже, я такого в жизни не видела. Это не просто ярость, это готовность убивать.